«Мама, мама, слушай, папа уже в этом году приедет домой». Мама была занята приготовлением завтрака. Она пожала плечами. На ее лице появилась слабая улыбка. «Да, мама, я просила Господа об этом. Сегодня ночью я сильно плакала, потому что папы нет дома. А ты спала, Лариса и Петя тоже. А потом мне приснился такой хороший сон, такой хороший». Петя с Ларисой тоже прибежали в кухню. Им стало интересно, какую историю Надя рассказывала в этот раз. «Мне снился Петр, мама. Он был в тюрьме и еще долго должен был там находиться. Потом Господь послал ангела, который вывел его на улицу. Петр пошел домой. Он шел по дороге к нашему дому, мимо поля. Знаешь, мама, это то поле, где растут такие красивые цветы. Когда он подошел ближе, я его узнала. Это был не Петр, а папа». Пока Надя рассказывала, Петя не сводил с нее глаз. Его лицо то озарялось радостью, то омрачалось усмешкой или болью. Когда Надя умолкла, он сказал: «Мама, пусть она наконец замолчит, у нее всегда такие идеи». «Да», — подумала мама, — «у Нади всегда такие идеи». Она тоже не знала, как относиться к этому необычному рассказу. Проходили месяцы, жизнь шла своим обычным чередом. Дети ходили в школу, приходили домой, делали домашние задания. Они вместе молились, читали Библию, посещали собрания церкви. А папа все еще находился в заключении. Иногда, когда Петя особенно скучал по папе, он подтрунивал над Надиным сном. Но тогда Лариса обычно брала младшую сестренку под свою защиту. Однако Наде не нужна была такая защита. Она была абсолютно уверена в том, что папа приедет домой еще в этом году. Ведь Господь пообещал ей это. Лето уже почти прошло. По дороге, ведущей мимо дома Данилевских, шел высокий худой мужчина. Он радостно смотрел на растущие в поле цветы. На мгновение он остановился. Он вспомнил другие полевые цветы, которые получил в камере несколько лет тому назад. Вдруг на тихой солнечной улице раздался крик: «Папа! Папа!» Трое детей бежали ему навстречу. Он увидел, как младшая споткнулась и упала, и как она так и осталась сидеть на коленках. Мужчина поспешил к детям. Старшие радостно приветствовали его. Втроем они пошли к Наде. Они испугались за нее. Неужели она не может встать? «Благодарю тебя, Господи, что ты привел папу домой. Ты всегда делаешь так, как обещаешь. Аминь». Папа еще услышал эти последние слова Надиной молитвы. Он поднял ее, прижал к сердцу и поцеловал. Окруженный взволнованными и без умолку рассказывающими детьми, он пошел дальше. Когда они вчетвером подошли к своему дому, мама как раз вышла из-за угла. Она слышала громкие возгласы детей и решила посмотреть, в чем дело. От неожиданности она лишилась дара речи. Потом бросилась к папе, не помня себя от радости. После первого радостного приветствия они еще долго не могли наглядеться друг на друга. «Как дети выросли», — подумал папа. Вместе они искренне поблагодарили Господа за то, что он привел папу домой, хотя его срок еще не кончился. Потом папа с умилением слушал Надин рассказ о ее сне, которому никто не мог поверить. Наступил вечер, пора было ложиться спать. Радость детей не знала границ. Папа снова будет читать Библию и молиться с ними. Лариса, Петя и Надя слушали еще внимательнее, чем обычно. Они не хотели пропустить ни одного слова. Папа продолжал читать из той главы, на которой остановилась мама. Это была 22 глава Евангелия от Луки. «И сказал им, когда я посылал вас...» Голос папы дрогнул. «Без мешка и без сумы и без обуви. Имели ли вы в чем недостаток?» После этих слов в комнате стало очень тихо. Дети с напряжением ждали, когда папа начнет читать дальше. Папа с мамой переглянулись. Казалось, будто сам Господь спрашивал их сейчас, имели ли они в чем недостаток, когда папу посадили в тюрьму. Вдруг раздался звонкий голос Нади. «Ни в чем!» «Ни в чем!» — повторили Петя с Ларисой. От волнения папа с мамой не могли вымолвить ни слова, но потом они одновременно прошептали те же слова: «Ни в чем!»